вытаращившись, смотрел на Заботина, а потом, подняв и прижав к себе маленького парторга, закружился с ним около грузовика. Алексей Иванович, откинувшись назад, хохотал Костя Сигалаев. «Наша-то берет, а половину свалки уже к чертям собачьим выкинули. Теперь сквер здесь сажать будем, деревья сажать будем, а потом белые дома построим и жить в них будем. Ура!» «Стой, отпусти!» — вырывался щуплый Заботин из чугунных лап Сигалаева. «Задушишь! Остановись, говорю, псих ненормальный!» Костя отпустил парторга. «Вот леший здоровенный!» — одергивал на себе гимнастерку изрядно помятый Заботин. «Рехнулся от счастья, что в новых домах будешь жить!» Но Костя уже не слышал его. Выдернув из груды металлического лома старую железную бочку, он с оглушительным грохотом покатил ее к следующему грузовику, обгоняя и пугая встречавшихся по дороге с деревянными носилками ткачих с красной зари, Клавиных подруг. «Эй, бабы, расступись!» — кричал Костя. «Даешь металл мартенам, ржавый, но даешь!» Бойкие ткачихи, заразившись веселым Костиным настроением, задиристо звали соревноваться электрозаводских слесарей. То и дело, сходившихся по 5-6 человек наперекур, мимо которых работницы носили легкий мусор. «Мужички!» — кричали разрумянившиеся, раскрасневшиеся ткачихи. «Не замерзли? С носилками нашими погреться не хотите?» «С носилками не хочу!» — кричал в ответ кто-нибудь из заводских, самый ушлый и разбитной. «А вот с тобой погрелся бы!» «А ты умеешь греть-то?» — принимали вызов женщины. «Все табачок свой смолишь, а от него одна квелость. Нам папиросники не требуются, нам ухватистые женихи нужны». «А вот я тебя сейчас ухвачу!» — продолжали дуэль заводские. «Будет тебе квелость!» «На словах-то каждый умеет!» Не унимались работницы. «А ты за тачку свою ухватись, покажи сперва, есть у тебя силенки или все в дым ушло?» Ткачихи хохотали. Ребята с электрозавода ухмылялись, крутили головами, но бросать папиросы не торопились. Женщины, видя, что одними шутками мужиков не проймешь, перешли к более решительным действиям. Одна из работниц, высокая, полная, статная, подошла к очередной группе курильщиков и слегка подтолкнула локтем ближнего к себе парня. «Ударник, не засох на корню? Зачем пришел сюда небо коптить?» «Ну чего ты пристала, тетя Марусь?» Отступил ударник. «Дай передых сделать. Ты прямо как мастер подгоняешь. Не на заводе же». «Ах, вот оно в чем дело!» Подбочинилась воинственная тетя Маруся. «Значит, от мастера здесь прячешься. Отдохнуть решил на субботнике. Ну и дурашлеп же ты, Серега. Мозгов совсем не осталось, одни штаны висят». Ткачихи снова засмеялись, заулыбались и заводские. «Выходит, ты на мастера работать сюда явился?» Наступала на Серегу тетя Маруся. «Мастер твой один в 6 домах жить будет. А тебя, подневольного, из-под палки пригнали горбатиться. Так что ли получается? Зачем на мастера? Я сам добровольно. А если добровольно, чего стоишь, как пень? Давай, бери носилки, вместе таскать будем. Я тебе покажу, как от общего дела отлынивать. Делать было нечего. Пришлось Сереге браться за одни носилки с тетей Маруси. Под смешки и прибаутки составилось еще несколько смешанных пар. Но, конечно, веселье здесь было больше, чем дело. Женщины все время перекликались между собой, вслух оценивали старательность и прыткость своих помощников. «Ксюш, глянь на моего-то! Два раза принесли, а он уже спотыкается! А мне кособокий какой-то достался, все у него на бок сыплется! Дядя, ты что, охотник?» «Почему охотник? А зачем у тебя одно плечо ниже другого?» «А мой, видать, рыболов на себя дергает. Ой, милый, не смеши, умру со смеху». «Нет, девки, мужики простую работу делать не могут. Им электричество подавай». Ребята с электрозавода, конечно, в долгу не оставались. Отшучивались, как могли. «Ходи ровней, чего прыгаешь, как трясогузка? Это тебе не узелки на фабрике своей вязать. Эй, кудрявая, ты не на каблуках ли? Какие еще каблуки? Тогда не семени, как еж, если без каблуков. Мне за тобой не угнаться. Давай, милая, шагай, не спи на ходу, или дома не выспалась. Мужики, а надо бы нам баб-то по строевой подготовке подтянуть. Совсем забыли, где левая нога, где правая». Костя Сигалаев, проводив грузовики в первую ездку, нашел среди красных косынок жену, схватил ее за руку. «Клавдия, покажем семеновским, как наши преображенские шустрить умеют. Берись за носилки». «Вот еще!» — независимо возразила Клава. «Чего это мне с тобой с бугаем в одной упряжке равняться?» Но Костю было не угомонить. «Берись, кому говорят!» Неожиданно проявил он характер. «Рыжий мы с тобой или не рыжие?» И Клава, зная по опыту, что на мужа в такие минуты долго еще не будет у корота, послушно взялась за носилки. Они уже сделали вдвоем несколько быстрых и молчаливых ходок. Им-то подгонять друг друга не требовалось. Шагали в ногу, как заведенные, словно два журавля из одного гнезда, невольно останавливая на себе взгляды всех Клавиных подруг и Костиных друзей. Но в это время в стихийно возникшее и, в общем-то, бестолковое пока соревнование вмешался Заботин. «Ребята!» — остановил всех Алексей Иванович. «Что же это вы тачки свои побросали? И действительно женщин в одни оглобли с собой засупонили. Совесть у вас есть или нет? Они же слабый пол, им снисхождение требуется». «Знаем мы этот слабый пол», — загалдели заводские. «Вон Маруська Серегу своего до седьмого пота измочалила. Взапрел малый, как в бане, аж пар от него идет». «У нас что сейчас получается?» — продолжал Заботин. «Уравниловка и обезличка. Кто и чего сделал, я не вижу. А любое соревнование — это прежде всего наглядность. «Правильно, завод!» — подала голос тетя Маруся —